Эпилог. Солнце печет нещадно, и я регулирую климат-контроль в салоне авто. Мне то жарко, то холодно. Рахим ведет машину с непроницаемым восточным спокойствием, а маленькая Марьям, наше солнышко, копошится на заднем сидении и пытается скормить своему плюшевому мишке печенюшку. «Рахим, ну когда уже приедем?» Начинаю ныть, чувствуя, как моя прическа превращается в неразумительное гнездо, а конечности затекают. «Почти приехали, Марья. Еще немного терпения, моя дорогая. Скоро увидишь Каспий. Море моей юности». Он улыбается, и я таю. Улыбка мужа для меня как глоток холодного лимонада в пустыне. Я готова пропахать еще сотни и сотни километров. «Каспий, Маспий!» Ворчу, но уже беззлобно. «Лучше бы море твое юности придвинулось к нам немного ближе». Тут Марьям, оставив своего мишку в покое, подает голос. «Папа, а там рыбки есть?» «Тонны рыбок, дочка. Твой папа, между прочим, когда маленьким был, сам с дедушкой рыбу ловил, огромную-преогромную. Вот такую!» Разводит руками, изображая эпическую рыбину. Я фыркаю. Рахим иногда любит приукрасить действительность, чтобы прослыть героем в глазах дочери. Он от нее без ума. Как и прабабушка Хава, дедушка Ибрагим и даже бабушка Рузанна. Омаровы приняли меня сдержанно, без восторга, но и без откровенной неприязни. Они долго привыкали ко мне, а на семейных торжествах я всегда садилась с бабушкой Хавой и ее подругой Руфиной. После рождения Марьям мои отношения со свекрами значительно потеплели. Они были готовы на все, чтобы я почаще отдавала им внучку. Свекровь привозит из Дубая подарки для меня, а свёкр помогает в бизнесе. Благодаря бывшему мужу я потеряла все свои деньги до рубля, но уже через год вернула все обратно. Вот так иногда бывает. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ваню и Кики я больше не видела. Хорошо ли у них все или плохо, мне плевать. С этими людьми мне дальше не по пути. И вот, наконец, он. Каспий. Море такое огромное, сверкающее, прямо до горизонта. Я ахаю, и всю ворчливость как рукой снимает. Соленый, свежий, пьянящий. Выхожу из машины и подтягиваюсь, не отводя взгляда от лазурного великолепия. Рахим достает чемоданы. Марьям, держа мишку под мышкой, семенит к воде. За ней нужен глаз да глаз, очень юркая девчонка, поэтому иду следом. Муж называет нас «Мои две Марьи, мои любимые девочки». «Ну, что скажешь, моя недовольная царица?» — спрашивает Рахим, стоя рядом и обнимая меня за плечи. «Стоило оно того?» Я запрокидываю голову и улыбаюсь ему в лицо. «Стоило, Рахим, конечно, стоило». «Батыр с Марфой уже на месте, только что отзвонились». «Прекрасно». Счастливо жмурюсь, предвкушая, как мы с Марфой, женой старшего брата Рахима, засядем вечером и хорошенько перемоем нашим любимкам косточки. Марьям с визгом бросается к набегающим волнам, норовя зачерпнуть пригоршню этой сверкающей соленой воды. «Осторожно, простудишься!» — кричу ей вслед, хотя в глубине души тоже не терпится сбегать и разуться и ощутить этот прохладный шелк на коже. Рахим весело смеется. «Да ладно тебе, пусть побегает. Не из хрусталя сделано. Марьям — дочь своего отца, крепкая, здоровая девочка». «Это правда. Доченька здорово похожа на папу, и я не могу надышаться на нашу принцессу. Я ради нее даже кондитерской стала меньше заниматься. Делегировала обязанности другим надежным людям. Работа работой, а дочка у меня одна, ей нужна мать. На отпуске я иногда разрешаю себе немного поворчать, для контраста, так сказать, чтобы ярче ощутить последующую безмятежность. А безмятежность уже вот она, плещется у ног Марьям, искрится в солнечных зайчиках на морской глади и дразнит ароматами свежей рыбы, доносящимися с ближайшего пляжного кафе. Предвкушая гастрономические радости, потираю руки. Рахим знает толк в отдыхе. Он всегда выбирает места с вкусной едой и красивыми видами. А если еще и компания хорошая, то жизнь вообще удалась. «Пора распаковываться», — командует Рахим, хлопая меня по плечу. И вот тут начинается самое интересное. Потому что я, как опытный турист, знаю, удачно распакованный чемодан — залог хорошего настроения на весь отпуск. Аккуратно разложенные купальники, легкие сарафаны, шляпки — все на своих местах и готово к немедленному использованию. Никакой суеты, никакого поиска нужной вещи в последний момент, только гармония и предвкушение радостных дней. Вечером, когда солнце начнет клониться к горизонту, окрашивая море в невероятные оттенки розового и золотого, мы собираемся с Батыром и Марфой за большим столом. На столе уже красуется ароматная долма, сочный салат из бакинских помидоров и, конечно же, свежая зелень. Запах специй щекотит нос, а вид аппетитных блюд вызывает неконтролируемое слюноотделение. «Марьяна, как ты похудела, сучка!» — говорит Марфа, расцеловывая меня в обе щеки. Марфа — женщина с потрясающим чувством юмора и нескончаемым запасом забавных историй. Она тоже блондинка и булочка, и наши мужья часто шутят, что женились на сестрах-близнецах. «Похоже, тебе нужны очки», — весело отвечаю ей. «Плюс 5 кило за месяц. Как тебе такое?» «Врёшь. Выглядишь на все 100». «Килограмм», — добавляю со смехом. Мужчины слушают нашу перепалку с улыбкой. «Знаешь, что сделал Батыр на днях?» Марфа заговорщически приближается к моему уху. Он пытался испечь пирог, подражая Рахиму. Подруга взрывается хохотом. «Неужели так плохо получилось?» С притворным ужасом спрашиваю я. «Вместо пирога у меня кирпич получился. Зато теперь я знаю, как строить дома, если что». Парирует Батыр, и мы все дружно хохочем. «Брат, кулинария — это не твое, без обид. Зато ты лучший бизнесмен в своем деле», — поддерживает его Рахим. «Марфа вот не даст соврать». Батыр и Марфа работают вместе, и их отношения начались в офисе. Да-да, тот самый жаркий служебный роман. И если вы хорошенько попросите, они с удовольствием вам расскажут, как у них все было в своей книге. Беседа течет легко и непринужденно. Мы обсуждаем последние новости, делимся планами на будущее и просто наслаждаемся компанией друг друга. Чувствуется тепло и искренность, которые делают этот вечер по-настоящему особенным. Под стук бокалов и звон ложек время летит незаметно. Мы обмениваемся шутками, комплиментами и добрыми пожеланиями. Наконец, расходимся по комнатам. Марьям давно спит, звездочкой раскинувшись на нашей большой постели. Рахим бережно переносит ее в кроватку. Укладываемся в постель и обнимаемся с мужем. «Марьяш, может, Булатика еще родим?» «Может, и родим», — отвечаю загадочно. «Я заметил, что ты сегодня за столом пила гранатовый сок. Это ведь неспроста, да?» «Какой ты наблюдательный!» «Я всегда подмечаю все мелочи, касающиеся моих любимых девочек. Ты беременна?» «Да, Рахим. Сегодня утром тест показал 2 полоски. Поэтому я ныла все путешествие. Мне было нехорошо». «Что же ты не сказала? Я бы отменил». «Ни в коем случае. Марфа и Батыр нас ждали, а Марьям хотела увидеть море твоей юности. Все отлично, правда?» «Родная». Рахим сползает вниз и целует мой голый пуз. «Я счастлив с тобой». «Ох, Рахим, не щекочи!» Хихикаю, пытаясь отстраниться от его неугомонных поцелуев. «Я тоже счастлива с тобой, горец». Ночь растворяется в наших объятиях и шепоте. Мы говорим о будущем, о детях, о доме. Рахим мечтает о сыне, чтобы было кому передать его дело. Я беспокоюсь о дочке. Хочу, чтобы у Марьям была подружка. А в итоге, как говорится, будет тот, кого Аллах пошлет. Главное, чтобы был здоровенький и счастливый. И по имени Булат. Конец истории.